«Давай назовем его Дружком», — сказала она. «Карай — это большой пес, а наш вон какой маленький». Так в их доме поселился еще один жилец и Едок. Еды давно уже не хватало. По воскресеньям Саша ходила на Алайский базар и что-нибудь продавала. Платье, кофточку, наволочку. Рынок. Даже не верилось, что такое еще бывает на свете. Масло. И не 50 граммов, не 100. Большущие желтые куски свежего масла. Сметана не в чашечке, а в ведрах. Фрукты не одинокое яблоко, а гора румяного блестящего ранета. Дыни, виноград, груши. Саша проходила мимо, не глядя. Она меняла хлеб или пачку чая, они давно уже пили кипяток без заварки, на яйцо, на чашку риса. На рынке у нее появились связи. Все одна и та же рыжая спекулянтка. Завидев Сашу, она кидалась на нее, как тигр, выхватывала из рук кофточку и кричала: «25 рублей красная цена!» «Мне бы 30!» — нерешительно говорила Саша. «Вот 25 и скажите спасибо!» — отрезала спекулянтка. А что можно было купить на 25 рублей? Ничего. По карточкам изредка удавалось получить рису и макарон. И все, что варила Саша: нынче кашу, завтра макароны, послезавтра мучной суп, Анюта делила с Дружком. Когда рис и макароны кончались, Саша варила щи из кислых помидоров. Дружок хлебал из щи. «Нет», — в отчаянии думала Саша, «пока девчонка к нему не очень привыкла, надо его куда-нибудь отдать. Нельзя, чтобы Аня из-за него совсем не ела. Но куда его денешь? Не выкидывать же на улицу, пропадет». Неподалеку от Алайского базара стоял одноэтажный белый дом с большими окнами. Летом забор вокруг дома был увит зеленью. За оградой виднелись красивые белые шары. Это были цветы бульденежи. В этом доме жил Евлампиев, местный врач-гомеопат. Говорили, будто он умеет вылечить любую болезнь, и люди шли к нему. «О, — сказала Саша медсестра Шарафат, — у него каждый день по 10 человек, и каждый приносит 50 рублей. Сосчитала?» Да, Саша умела считать. Но богатый дом не значит добрый дом. И не всякий человек любит собак. «Конечно, — думала она, — можно оставить его на крыльце. Кто-нибудь выйдет, наткнется на него и приютит. А если нет? А если возьмет, да и отшвырнет ногой? Да и как его оставишь? Он тотчас побежит следом». Однажды Саша увидела мальчика лет 12, который вышел из калитки Евлампиевского дома. Накрапывал дождь, но мальчика это не тревожило. Он был ухоженный, румяный и крепкий, в добротном пальто, в блестящих новых калошах. «Да», — подумала Саша, — «ты кормленый мальчик, и, наверное, ты не знаешь, что такое щи из кислых помидоров. Но ты румяный и веселый. Может, ты и добрый?» Она шла с базара и несла в кошелке полстакана меду, и поэтому думала обо всех хорошо. «Послушай», — сказала она мальчику, — «хочешь щенка?» Он остановился и взглянул на нее внимательно. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы серого толстого пальто, и смотрел Саше прямо в глаза черными пристальными глазами. «Порода?» — спросил он коротко. «Порода? Я думаю, доберман-пинчер».